не забирайтесь ночью в комнату для прислуги. Если вы женаты, знаете, ни одна жена не простит, увидев, как вы ночью крадетесь в комнату вашей прислуги. У вас обязательно должна быть наготове какая-нибудь отговорка, которую, впрочем, ни одна женщина не примет во внимание. Ссылаться на то, что вы решили проверить, на месте ли служанка, — глупость. Сказать, что вы спутали комнату для прислуги со своей спальней, — кретинизм. Оправдываться тем, что вы лунатик, значит доказать, что у вас размягчение мозга. Самая лучшая отговорка, по-моему, заявить, что вы забыли там носовой платок.